Глава 10. На пути к глобальному. Часть 1. Вопрос. Мы много слышим о глобальной перспективе или глобальном сознании. Большинство подходов в рамках новой парадигмы подчеркивают, что мы сегодня живем в планетарной сети, и нам необходима глобальная системная карта, на которой мы могли бы видеть эту глобальную территорию. Кен Уилбер. Единая карта глобального пространства – это одно. А картограф, способный начертать такую карту, совсем другое. Глобальная перспектива не является врожденной. Младенец не рождается с ней. У человекообразных обезьян ее также не было. Глобальная перспектива – это редкая, элитная, необычная точка зрения очень большой глубины. И существует относительно немного людей, которые действительно имеют доступ к этой глубине. Чем больше глубина, тем меньше пространство. Поэтому именно через понимание развития и появление глобального сознания мы можем в действительности начать мыслить в соответствии с новой парадигмой, если именно это является целью. Но в этой глобальной системной карте не написано абсолютно ничего о том, как идет внутреннее развитие у самого картографа. Но это, безусловно, и есть самая важная проблема. Поэтому, когда теоретики новой парадигмы выдвигают свою глобальную системную карту, она может только показать, как человек должен развиваться до такого состояния, в котором он уже сможет обладать глобальным сознанием. Подлинные духовные или трансперсональные состояния появляются как раз внутри этой глобальной перспективы, когда дух начинает познавать свое собственное глобальное измерение. Вопрос. Я как раз хочу об этом поговорить. Мы обсуждали это в абстрактных терминах. Лестница, человек, представление. Но я хотел бы рассмотреть конкретные примеры этого развития по направлению к глобальному измерению. Давайте поднимемся на самый верх лестницы. Начнем сначала. Первичная матрица. Кен Уилбер. Давайте на некоторое время считать рождение началом. Младенец при рождении является в основном сенсорно-двигательным организмом. Холоном, в структуре которого есть клетки, молекулы, атомы. И эти подхолоны он уже превзошел и включил в себя. Но младенец не обладает языком, логикой или способностью рассказывать. Он еще не понимает историческое время и не может ориентироваться во внутреннем психологическом пространстве. Он в основном отождествляет себя с сенсорно-физическим измерением или стадией номер 1 на рисунке 9.1. «Я» может ориентироваться главным образом только в самом низком и самом основном измерении из всех – материальном и сенсорно-двигательном. Фактически, личность в значительной степени отождествляется с сенсорно-двигательным миром настолько, что она еще не может провести различия между внутренним и внешним. Физическое «я» и физический мир – сплавлены воедино, они еще не дифференцированы. Это раннее состояние часто называют первичной матрицей, потому что это изначальная матрица, которая будет подвергаться осмыслению в ходе последующего развития. О ней также говорят как о первичном аутизме, изначальном нарциссизме, океанической протоплазменной стадии, отсутствии дуализма, неразделенности и так далее. Мы видели, что каждая точка опоры имеет форму последовательного процесса из трех стадий. «Я» сначала отождествляется с этой ступенью, затем оно дистанцируется от нее и превосходит этот уровень, а потом включает его в свой внутренний мир. И эта первичная матрица – просто фаза 1 первой точки опоры. «Я» находится в сплавленном состоянии с сенсорно-двигательным миром, как внутренним, так и внешним. Вопрос. Это первичное состояние неразделимости лишено дуальности субъекта и объекта? Кен Уилбер. Оно находится даже ниже этой дуальности. Многие романтики любят видеть в этом первичном состоянии своего рода прообраз космического сознания, мистического единства с миром, отсутствие противоположности и так далее. Но это первичное состояние сплавленности не преодолевает противоречия между субъектом и объектом. Оно просто не может провести различия между ними. Это первичный нарциссизм, в котором физический мир поглощается аутичным сознанием. Весь младенец – это род, весь мир – пища. Эти отношения целиком физические. В этом состоянии еще нет ничего духовного. Личность не может исполнять какую-то индивидуальную роль. Она заперта в своей собственной эгоцентрической оболочке и испытывает недостаток в интерсубъективной любви и сострадании. Поскольку она не может провести различия между физическим внутренним и физическим внешним миром, это состояние довольно широкое, но крайне неглубокое. Таким образом, это состояние не более свободное, а менее свободное, чем последующее. Это самое неглубокое и самое тесное сознание, которое вы только можете себе представить. И, наконец, это первичное состояние не может принимать на себя другие роли. Таким образом, у «я» нет познавательных способностей, позволяющих ему увидеть мир глазами других и занять на время их позицию. Оно воспринимает только непосредственные впечатления из сенсорно-двигательного измерения, глубоко нарциссичного. Поэтому «я» на этой стадии не способно на подлинную любовь, оно не может действительно любить кого-то, пока оно не способно понять точку зрения другого человека и, возможно, даже поставить ее выше своей собственной. Так что здесь нет никакого сострадания, никакой подлинной любви, никакой терпимости, благожелательности или альтруизма. Поэтому во многих и многих вопросах это состояние первичного сплава – полная противоположность подлинного духовного понимания, сострадания и любви. И все же некоторые ученые все еще полностью захвачены этим состоянием тотальной самовлюбленности, нехватки любви и сострадания и считают его своим идеалом. Я полагаю, что они видят в этом интенсивном нарциссизме нечто, что совпадает с их собственными желаниями. Это характерная черта нашего времени. Родовая травма. Вопрос. Что вы можете сказать насчет предшествующего внутриматочного состояния? Вы включаете его в вашу модель? Кен Уилбер. Свидетельства по поводу внутриматочного развития и родовой травмы очень противоречивы. Но я, тем не менее, считаю, что часть из них справедлива. Поэтому я называю эти еще более ранние события точкой опоры ноль. Как и все точки опоры, у нее также есть основная трехшаговая структура – начальное единство с маткой, затем болезненный процесс отделения, на самом деле это и называется родовой травмой, Потом идет период интеграции холона в качестве отдельного постутробного организма. В этой точке младенец выходит на первую ступень, точку опоры номер один. Он теперь отождествляет себя с физическим миром, находящимся вокруг него. Станислав Гроф очень много писал про эти подфазы процесса рождения, которые он называет основными перинатальными матрицами. Проведенные им исследования помогают прийти к выводу, что травма, полученная на любой из этих подфаз, может привести впоследствии к патологическому комплексу. И наоборот, во время сильного стресса при определенном типе дыхания, так называемом холотропном, или под воздействием определенных наркотиков, я может вернуться к этой точке опоры и вновь переживать ее различные подфазы и травмы, что может облегчить состояние человека. Исследования Грофа очень интересны и познавательны, и если вы интересуетесь этими проблемами, я рекомендую вам их прочитать. Ложное «я». Вопрос. Значит, полученная в процессе рождения травма могла сформировать патологический комплекс, который будет влиять на все последующее развитие? Кен Уилбер. Да, но это только один пример более общей закономерности, которая заключается в том, что травма, полученная на любой из точек опоры, может сформировать патологический комплекс, который будет заражать все последующее развитие. Как мы уже говорили, я может сделать неудачный шаг на любой из этих примерно 9 точек опоры, и тип, полученный в итоге патологии, зависит от ступени, на которой произошел несчастный случай. Вопрос. Как это? Кен Уилбер. Когда я подходит к новой ступени развития сознания, на каждой ступени оно встречается с процессом, состоящим из 3 подфаз. И что-то может пойти не так, как надо, на любой из этих подфаз. На этапе отождествления, дифференцирования или интеграции. Я может зациклиться на стадии отождествления. В итоге мы имеем фиксацию, проблему одной из подфаз. Или же я может потерпеть неудачу в развлечении на этапе 2 точки опоры. Оно может оказаться не в состоянии четко и ясно отличать уровни и поэтому не суметь установить стабильную границу уровней. Я может также потерпеть неудачу в интеграции или на 3 этапе точки опоры, и оно не сможет включить в себя предыдущий уровень, а будет отчуждать, отделять и подавлять его. Оно не будет преодолевать и включать. Оно будет отделять и подавлять. Если этот несчастный случай произошел, если мы имеем дефект подфазы на любом уровне, тогда патология создает повреждение в сознании, которое будет затем искажать все последующее развитие человека. Как крупица песка, которая попадает в формирующуюся жемчужину, этот дефект нарушает порядок всех последующих слоев, деформирует и искажает их. Вопрос. На пути развития я потерял руку или ногу? Кен Уилбер. Да. Теперь в подсознании есть какие-то вещи, которые оно не допускает в сознание или не признает. Я начинает скрывать их от себя. Другими словами, оно начинает лгать себе. Система ложного «я» начинает доминировать над «я» реальным, которое существует в сознании в любой момент времени. Но теперь оно отрицается, искажается или подавляется. Подавление в основном заключается в сокрытии того, что на самом деле находится в сознании. В любом случае у человека формируется личное бессознательное. И это бессознательное – частично является местом, в котором сосредоточена ложь. Как мы до этого говорили, некоторые части сознания отколоты. Небольшие капли, маленькие «я», маленькие субъекты заключены в темную подкорку. Эти небольшие капли остаются на том уровне развития, которое они имели, когда были отколоты и подверглись отчуждению. Они продолжают отождествляться с тем уровнем, на котором они подавлялись. Поэтому некоторые ваши возможности, которые теперь отделены от вас, начинают съедать вашу энергию и ваше внимание. Так возникает утечка и одновременно препятствие для дальнейшего роста и развития. Это тяжесть прошлого, которое должно было быть прожито сознательно, но вместо этого оно оказывается упрятанным в подсознание, защищенным ложью, и оно начинает терроризировать сознание. Вопрос. И психотерапия обращает внимание на эту ложь. Кен Уэлбер. Интерпретирующие терапии, психоанализ Фрейда, Юнга, гештальт-терапия и когнитивная терапия действительно борются с ложью. Теми способами, которые мы уже обсуждали, смотри главу 7. Поэтому, когда мы проходим через эти стадии расширяющегося понимания, мы должны изучать эти переходы к новым точкам опоры и обращать внимание на то, что в них может быть неправильно, потому что именно такие проблемы препятствуют появлению глобального понимания. Точка опоры 1. Штриховка физического «я». Вопрос. Итак, мы начинаем наше развитие с точки опоры номер 1. Кен Уилбер. Да. «Я» находится в полном единстве с сенсорно-двигательным миром в состоянии первичного сплава или первичного нарциссизма. Личность на этом этапе центрирована вокруг физического. Она сплавлена с материальным измерением, с физиосферой. Но в возрасте приблизительно 4 месяцев младенец начинает проводить различия между физическими ощущениями в своем теле и в окружающей среде. Младенец кусает простыню, и это не больно. Кусает свой большой палец, и это больно. Он понимает, что между одеялом и большим пальцем есть различия, поэтому он начинает вступать в фазу дистанцирования от точки опоры номер 1, которая обычно заканчивается где-нибудь на 1-м году, обычно в возрасте приблизительно 5-9 месяцев, согласно исследованиям пионера в этой области Маргарет Малер. Она называет эту фазу штриховкой. Физическое «я» выделяется из этой первичной матрицы, другими словами, это штриховка фаза 2 точки опоры 1. Эта штриховка и есть подлинное рождение физического «я». Мелани Кляйн, Эдит Якобсон, Рене Шпиц и Маргарет Малер подробно изучили этот самый ранний период дифференциации. Именно женщины особенно остро чувствуют эти ранние стадии, не так ли? Так или иначе, это штриховка рождения физического «я». Если «я» терпит неудачу на этой стадии, если оно продолжает отождествляться с первичной матрицей, тогда оно не может сказать, где заканчивается тело и начинается стул. У него появляется так называемый адуализм, который является одной из главных характеристик психоза. И именно поэтому почти все исследования указывают на то, что многие действительно серьезные патологии, психозы, шизофрения, серьезные эмоциональные расстройства происходят от проблем, связанных с самой первой точкой опоры. Точка опоры номер 1. Итак, мы начинаем видеть, что определенный тип патологии связан с некоторым уровнем, на котором происходит нарушение. Вопрос. Некоторые из них перечислены на рисунке 10.1. Кен Уилберт, да. При психозе можно наблюдать серьезные искажения действительности, которое часто проявляется как адуализм или неспособность установить физические границы личности. Точка опоры 1. Часто ему сопутствуют галлюцинации, связанные с основными образами и мыслями. Нарциссический обман отношения. Сознание не в состоянии поместиться в физическом теле. Собственное «я» и «я» других часто путаются между собой. Может также возникать просвет тонкого или трансперсонального понимания. Но это случается довольно редко и чаще всего также очень сильно искажается. Рисунок 10.1. Структуры сознания вместе с точками опоры, патологиями и соответствующими терапиями. Рисунок 10.1 представлен таблицей из 5 колонок. Изображение в первой колонке напоминает лестницу с 9 ступенями, идущими вправо. Названия основных структур сознания, ступеней лестницы, обозначены во второй колонке и перечисляются от 9 до 0 уровней. 9 уровень причинный, 8 тонкий, 7 экстрасенсорный, 6 визуально-логический, 5 формально-рефлексивный, формоп, 4 разум правила роли, коноп, 3 представляющий разум, 2 образно-эмоциональный, 1 чувственно-физический. 3 колонка обозначает соответствующие точки опоры. 4 колонка обозначает характерные патологии, 5 колонка обозначает виды терапии. Точка опоры 2. Рождение эмоционального «я». Вопрос. Но если с точкой опоры номер 1 все хорошо? Кен Уилбер. Если «я» удалось относительно хорошо пройти эту точку опоры, то младенец выходит к точке опоры номер 2 – эмоционально-образной. Поскольку младенец закончил с точкой опоры 1, он установил реалистичные границы своего физического «я», но он все еще не провел границы своего эмоционального «я». Так что он сможет выделить свое физическое «я» из физической окружающей среды, но все еще не может выделить свое эмоциональное «я» из эмоциональной среды. И это означает, что его эмоциональное «я» отождествляется с теми, кто находится вокруг него, особенно с матерью. Начальная фаза отождествления точки опоры 2. Так как в предыдущем физическом состоянии сплавленности не было ничего глубокого, нет никакой значительной глубины и в этом эмоциональном состоянии отождествления, даже несмотря на то, что оно также напоминает это привлекательное целостное единство с миром. Почти все исследователи единодушны в том, что это состояние все еще является крайне эгоцентрическим или нарциссическим. Как сказала Малер, «я» на этой стадии рассматривает мир как свою устрицу. Именно потому, что он не может отделить себя от эмоционального и жизненного мира вокруг него, «я» младенца относится к миру как к продолжению себя, что с технической точки зрения есть склонность к нарциссизму. Этот тип жесткого нарциссизма, который на данной стадии является нормой, а не патологией, не означает, что младенец эгоистично думает только о себе. Напротив, он вообще не способен к размышлениям о себе. Он не может отделить себя от мира, эмоционального мира. И поэтому он думает, что то, что чувствует он сам, чувствует и мир вокруг него. То, что требуется ему, хочется и миру вокруг него. То, что видит он, видит и мир. Ребенок играет в прятки, просто закрывая глаза ладонями. Он думает, что если он вас не видит, то и вы не можете видеть его. Его собственная точка зрения для него является единственной существующей. Я на этой стадии просто естественно импульсивное «я». Оно находится в единстве со всем жизненно-эмоциональным измерением бытия, как внутренним, так и внешним. Его влекут потоки его эмоциональной и биологической жизни, и оно не отличает себя от этих экологических потоков существования. Его личность на данной стадии является биоцентрической или экоцентрической, она сплавлена с биосферой снаружи и внутри. И именно потому, что я слита с природой, биологией и импульсами, жизненно-эмоциональной сферой, оно не может подняться над вышеупомянутым единством и увидеть, что его точка зрения не единственная, существующая в мире. Биоцентричность приводит к крайней эгоцентричности, и мы постоянно будем с этим сталкиваться. Я и его представление об объектах все еще слиты воедино. Это создает особую магическую и самовлюбленную атмосферу, которая так распространена на данном этапе развития человека. Но в возрасте приблизительно от 15 до 24 месяцев эмоциональное «я» уже начинает отделять себя от эмоциональной окружающей среды. Малер называет это психологическим рождением младенца. Ребенок на данном этапе фактически рождается как отдельное эмоциональное и чувствующее «я». Человек переходит от начальной фазы отождествления точки опоры 2 в среднюю фазу дифференцирования. Младенец начинает осознавать тот факт, что он является отдельным существом, живущим в отдельном от него мире. Это удар по чувству единения матери и ребенка. Вопрос. Эта стадия отличается от штриховки? Кен Уилбер. Да. Точка опоры 1 – это штриховка или рождение физического «я». Точка опоры 2 – рождение эмоционального «я». В точке опоры номер 2 пробуждается действительно отдельное «я» со всеми радостями и всем ужасом и страданием, которые из этого следуют. Вопрос. Многие исследователи считают эту точку началом глубокого отчуждения. Они называют это основной ошибкой, изначальным дуализмом, расколом между субъектом и объектом, началом фрагментарного сознания. Кен Уилбер. О, да, я знаю об этом. Очень большое количество трудов было написано про это отделение и потерю предыдущего эмоционального единства. Этот момент считается изгнанием из первоначального рая, началом великого отчуждения, началом человеческой трагедии. Большинство этих исследователей просто путают отделение с разобщением. Отделение – необходимая и неизбежная часть эволюционного развития, вечный шаг на пути к достижению более высокой интеграции. Но эти теоретики рассматривают любое отделение не как этап, предшествующий более высокому уровню интеграции, но как жестокое разрушение предшествующей гармонии, как будто дуб в чем-то является ужасным нарушением изначальной гармонии желудя. Только то, что «я» не знает о страдании, еще не означает, что оно обладает внутренним духовным счастьем. Нехватка понимания не означает присутствие рая. Вопрос. Но романтики об этой ранней стадии отсутствия различий думают совершенно иначе. Они приписывают ей множество достоинств. Они считают потерю тождественности с миром, тождественности с матерью, большим горем. Кен Уилбер. Да, они путают отождествление со свободой. Это полная противоположность. Сплавленность – это заключение. Вы полностью во власти всего, что вы еще не успели преодолеть. Но, конечно, этот трансцендентальный рост очень сложен, подчас болезнен. Окружающий мир – жестокое место, и когда люди узнают это, они страдают. Мир явлений или мир сансары является местом отчуждения. И когда младенец узнает об этом, он очень сильно страдает. Это болезненно. Но это взывает к нашему пробуждению. Это похоже на обморожение. Сначала нет никаких ощущений вообще. Все кажется прекрасным. Вы находитесь в раю, без всякой боли. Вы больны, но только не знаете об этом. Затем происходит потепление, появляются чувства и эмоции, и становится больно, больно, как в аду. Эти теоретики путают адскую боль с причиной болезни. В точке опоры 2 включается осознание болезни сансары. Того факта, что как отдельное чувствующее и эмоциональное существо вы не имеете никакой защиты от стрел своенравной фортуны. Скоро вам придется жить в мире боли, страдания и кошмаров. И у вас есть два и только два выбора. Отступить к предшествующей стадии единства, в которой еще не было никакого понимания этого отчуждения. Это будет смерть или психическое заболевание. Или продолжить рост и развитие, пока это отчуждение не будет преодолено в духовном пробуждении. Но исследователи из числа ретро-романтиков просто восхваляют предшествующее состояние обморожения и считают его прообразом божественного пробуждения, своего рода бессознательным раем. Но состояние сплавленности – это не бессознательный рай, это бессознательный ад. В точке опоры 2 этот ад начинает осознаваться. Все дело только в этом. Это очень большой прогресс. Вопрос. И даже несмотря на то, что точка опоры 2 довольно несчастливый этап? Кен Уилбер. Да. Горько-сладкий. Много слез, неудовлетворенных желаний, но предыдущее состояние бесчувственности, отсутствие дуальности, невежество отнюдь не является счастьем. Когда мы пробуждаемся как отдельное эмоциональное «я» со всеми радостями, всеми ужасами, которые сопутствуют этому процессу, мы на самом деле преодолеваем предыдущее состояние единства. Мы до некоторой степени пробуждаемся. Мы приобретаем большую глубину и большее сознание. И у этого процесса есть своя собственная внутренняя ценность, внутренняя полезность. Но, как и на всех стадиях роста, есть цена, которую надо заплатить за каждое расширение сознания. Это диалектика движения вперед. Вопрос. Хорошо. А если в этой точке опоры все идет относительно неплохо? Кен Уилбер. Позвольте мне сначала сказать о том, что если нечто идет не так, как должно быть, на этой точке опоры, хуже, чем нормальный беспорядок, который для нее характерен, тогда я либо остается в состоянии сплавленности на этой эмоционально-нарциссической стадии, так называемые нарциссические индивидуальные отклонения, либо начинает, но не заканчивает процесс отделения, и в результате возникает своего рода разобщение, так называемые пограничные расстройства. Мы находим точно такую же общую классификацию и этиологию у Коута Мастерсона, Кернберга, Малер, Стоун и Джедо, и это только немногие. В любом случае, у такой личности не существует никаких реалистичных эмоциональных границ. Поэтому при нарциссических и пограничных расстройствах человек испытывает недостаток в ощущении связанности своего «я». И это, возможно, главная определяющая характеристика этих патологий. «Я» или рассматривает мир как продолжение себя, нарциссизм, или постоянно тяжело переживает вторжение со стороны внешнего мира, пограничные расстройства. Эту патологию называют пограничной, потому что она находится на границе между психозом и неврозом. Также ее иногда называют устойчивым непостоянством. Растущее «я» переживает болезненный раскол при переходе к следующим ступеням развития. Точка опоры 3. Рождение концептуального «я». Вопрос. Но если на точке опоры 2 все проходит хорошо? Кен Уилбер. Если все идет относительно хорошо, то «я» больше не отождествляет себя исключительно с эмоциональным уровнем. Оно начинает преодолевать этот уровень и отождествляться с сознательным или концептуальным «я», которое является началом точки опоры номер 3 и представляющего сознания. Представляющее сознание Пиаже назвал дооперационным сознанием. Это состояние заполнено изображениями, символами и понятиями. Вы можете увидеть их все, например, на рисунке 5.3. Образы начинают появляться приблизительно в возрасте 7 месяцев. Образ более или менее похож на тот объект, который он представляет. Если вы закроете глаза и представите себе собаку, то изображение в значительной степени будет походить на реальную собаку. Это образ. Символ, с другой стороны, представляет объект, но совершенно его не напоминает внешне. И это гораздо более сложная познавательная задача. Символ Фидо представляет мою собаку, но он совершенно не похож на мою собаку. Символы появляются на втором году жизни, обычно вместе с такими словами, как «мама» или «папа». И эта способность развивается очень быстро. Символы доминируют в сознании в возрасте примерно от 2 до 4 лет. После этого периода начинают появляться понятия. Если простой символ представляет единственный объект, понятие представляет целый класс объектов. Слово «собака» представляет всех собак, а не только Фидо. Появляется возможность решения более сложных задач. Понятие доминирует в сознании в период с 4 до 7 лет. Конечно, все это основные структуры, и как только они появляются в сознании, они остаются в нем как основные способности, всегда доступные сознанию. Но только после появления понятий начинает появляться особенное сознательное или концептуальное «я». Когда «я» начинает отождествляться с этим концептуальным разумом, мы приходим к точке опоры номер 3. «Я» теперь представляет собой не только связку впечатлений, импульсов и эмоций, оно является также совокупностью символов и понятий. Оно входит в лингвистический мир, ноосферу, и это, мягко говоря, все меняет. Оно прошло от физиосферы в точке опоры 1 через биосферу точки опоры 2, и теперь оно входит в ноосферу с ее точкой опоры 3. Каждый невроз – экологический кризис. Вопрос. Что, по-вашему, является одной из самых важных вещей в этом новом лингвистическом «я»? Кен Уэлбер. Это новое «я» существует в ноосфере, а ноосфера может подавлять биосферу. На индивидуальном уровне это проявляется как невроз, на коллективном – как экологический кризис. Другими словами, лингвистический мир – действительно новый мир, новое жизненное пространство. Здесь «я» может думать о прошлом и планировать будущее. Оно может начать управлять функциями своего тела. Оно может начать представлять себе в сознании некоторые вещи, которые не ощущаются органами чувств. Так как оно может представлять будущее, оно может страдать от беспокойства. А так как оно может думать о прошлом, оно может чувствовать раскаяние, вину и сожаление. Все это части его нового жизненного пространства, лингвистического мира, ноосферы. Ноосфера превосходит биосферу, и она может не только преодолевать и включать, она может подавлять, искажать и отрицать. Вопрос. И как выглядит подавление на индивидуальном уровне? Кен Уэлбер. На индивидуальном уровне результат подавления ноосферы и биосферы называется психоневрозом или просто неврозом. Разум может подавлять природу как внешнюю, экологический кризис, так и внутреннюю, либидо. Психоневроз или просто невроз означает, что возникло довольно устойчивое, связанное когнитивное «я», и это сознательно-концептуальное «я», эго, может подавлять или отделять некоторые свои физические силы или импульсы. Эти подавляемые или искаженные импульсы, обычно связанные с сексом или агрессией, проявляются потом в скрытых и болезненных формах и известны как симптомы невроза. Другими словами, каждый невротический симптом – миниатюрный экологический кризис. Вопрос. Очень интересно, почему подавление и классические неврозы возникают в точке опоры номер 3? Кен Уэлбер. Вы видели, что в предыдущих пограничных случаях подавление еще не столь очевидно? Ведь тогда «я» не стало еще достаточно сильным, чтобы подавлять что-либо. «Я» не может подавлять свои эмоции, скорее оно полностью подавлено ими, потеряно в них, затоплено ими. Нет никакого подавляемого бессознательного, которое можно вывести на поверхность, потому что, во-первых, еще нет никакого подавления, и именно поэтому это состояние часто называют доневротическим. Поэтому терапии, направленные на излечение пограничных состояний, точка опоры 2, известны как создающие структуру практики. Они помогают хрупкому «я» дифференцировать и стабилизировать свой внутренний мир и создать структуру. Терапии невротического уровня, точка опоры 3, напротив, являются практиками раскрытия невроза. Они стремятся ослабить барьер подавления и повторно войти в контакт с импульсами и эмоциями, которые были подавлены более сильным невротическим «я». Вопрос. Часто невроз рассматривается в качестве защитного механизма. Кен Уэлбер. Как показал Волан, защитные механизмы являются частью иерархии развития. Типичный защитный механизм точки опоры 1 Это проективное отождествление, в котором я и другой в значительной степени неразделимы. Типичные защитные механизмы точки опоры 2 включают в себя разделение и объединение, отождествление «я» и объекта представления, разделение на всегда хорошие и всегда плохие объекты. Устойчивое подавление либидо и агрессии – типичный защитный механизм точки опоры 3. И все эти защитные механизмы уступают самой здоровой защите из всех – сублимации, что на языке психоанализа просто означает преодоление. Вопрос. Значит, защитные механизмы – часть холархии? Кен Уилбер. Да, я в этом уверен. Защитные механизмы, когда они работают в естественном и обычном режиме, напоминают психологическую иммунную систему. Они помогают поддерживать целостность и стабильность границ «я». Но, как это всегда случается, хорошего может быть слишком много. Защитные механизмы могут стать аутоиммунным расстройством. «Я» начинает нападать на себя и самоуничтожаться. Армия защитников превращается в подавляющую государственную полицию. «Я» начинает защищаться против боли и ужаса, заключая в тюрьму своих собственных граждан. Это снижает его собственные возможности, закрывает его глаза. Человек начинает лгать. Независимо от того, каков уровень этой лжи, раскол или слияние, отчуждение или подавление, «я» скрывает часть своего внутреннего мира от себя, лжет себе, становится непрозрачным для себя. Вместо подлинного «я» начинает развиваться ложное «я». Начиная уже с точки опоры 1, некоторые сказали бы с точки опоры 0, развивающееся «я» может начать дистанцироваться от некоторых сторон своего собственного существа, от слишком угрожающих, слишком болезненных или слишком разрушительных проявлений своей личности. Оно делает это, используя защитные механизмы, доступные ему на текущем уровне развития. Неадекватная ложь психозы, бессознательная ложь, невротическая ложь, пограничные расстройства, неврозы. И бессознательное в самом общем смысле является просто местом скопления прячущейся лжи. Вопрос. Так что же происходит с этим ложным «я»? Кен Уилбер. Ложное «я» на любом уровне может управлять всей жизнью человека, если он все время идет хромой походкой по пути внутренней неискренности. Однако чаще всего ложное «я» в некоторый момент времени разрушается, это так называемый срыв. Тогда человек встает перед необходимостью выбора отдохнуть, восстановиться и вернуться к той же самой ложной траектории развития, притупить проблему при помощи алкоголя или наркотиков, сознательно избрать те действия, которые помогут избежать проблемы, или изучить свою ложную жизнь, обычно при помощи психотерапевта, который поможет ему более правдиво интерпретировать внутренние намерения. Вопрос. Интерпретирующие терапии или левосторонние практики? Кен Уилбер. Да. В безопасной окружающей среде, окруженной сочувствием, участием и пониманием, человек может начать говорить правду о своем внутреннем мире, не опасаясь за возможные последствия. Возможно, это будет происходить под гипнозом. Ложь, сопротивление правде, подвергается интерпретации. С ее помощью раскрывается скрытая боль, ужас и мучение, и ложное «я» медленно сгорает в огне правдивого понимания. Правдивое внутреннее пространство раскрывается в интерсубъективном круге заботы и сострадания, который освобождает подавленные импульсы и позволяет им присоединиться к развитию сознания. Красота подлинного «я» начинает просвечивать сквозь оболочку ложного, и внутренняя радость новой глубины – награда, которую «я» дарит само себе. Сейчас мы обсудили только три первые точки опоры и те патологии, которые развиваются на этих уровнях – психоз, пограничные расстройства, невроз. Но те же самые общие феномены проявляются в течение всего развития, даже в более высоких надличностных областях. На любом уровне развития мы можем существовать как действительное «я» в искренности или как ложное «я» в обмане. И различные уровни лжи порождают различные типы патологии. Раннее мировоззрение. Архаичное, магическое, мифическое. Вопрос. Теперь мы рассмотрели точку опоры 3 и получили представление о трех главных уровнях развития сознания, каждому из которых соответствует свое мировоззрение. Кен Уилбер. Да. Мировоззрение, как мы уже говорили, это образ космоса, полученный при взгляде на него с какой-то ступени развития сознания. Когда вы обладаете доступом только к восприятиям и импульсам, как для нас выглядит космос? Мы называем это мировоззрение архаичным? Когда к нашим способностям добавляются изображения и символы, космос уже выглядит иначе. Магия! Когда добавляются правила и роли, как начинает выглядеть космос? Он представляет собой мифический мир. Когда же появляется формально-операциональное сознание, что вы начинаете видеть вокруг себя? Рациональный мир и так далее. Вопрос. Почему бы вам кратко не описать все ранние мировоззрения, и затем мы сможем перейти к более высоким уровням? Кен Уилбер. Архаичный. Это термин, который включает в себя множество феноменов. Он кратко представляет все предыдущие дочеловеческие стадии развития. Архаичным называется общее мировоззрение точки опоры 1. В основе своей это сенсорно-двигательное мировоззрение. Вопрос. А магия? Кен Уилбер. Когда начинают появляться образы и символы, приблизительно в период точки опоры 2, они еще не очень четко различаются от представляемых ими понятий. Таким образом, возникает идея, что при помощи манипулирования образами можно манипулировать самими объектами. Если я создаю образ человека, а затем протыкаю его булавкой, то с этим человеком должно произойти что-то плохое. Ребенок живет в магическом мире, в котором эти связи столь же реальны, как и остальные. Совсем как в магии. Подобным же образом, так как я и другое еще не полностью разделены, ребенок населяет мир объектами, которые имеют ментальные характеристики. Магическое мировоззрение анимистично. Облака движутся, потому что они гонятся за вами, хотят увидеть вас. Дождь идет, потому что небо хочет вас умыть. Гром гремит, потому что небо разозлилось на вас лично. Разум и мир еще не до конца разделены, поэтому их характеристики часто путаются. И внутренние, и внешние одинаково нарциссичны и эгоцентричны. Вопрос. А что насчет мифологии? Кен Уилбер. Когда развитие переходит к точке опоры 3, ребенок начинает понимать, что он не может упорядочить мир вокруг себя средствами магии. Он прячется за подушкой, но другие люди его все равно находят. Что-то здесь не так. Магия больше не помогает. Я не может магически управлять миром вокруг себя в соответствии со своими фантазиями. Но оно думает, что, возможно, кто-то другой может это делать. Поэтому на сцену выходит весь пантеон богов, богинь, фей и демонов, в котором каждый из них может по собственному усмотрению нарушать определенные законы природы. Ребенок просит своих родителей превратить этот отвратительный шпинат в конфету. Он просто не понимает, что материальный мир не функционирует таким образом. И в это время ребенок развивает достаточно сложное мифологическое мировоззрение, в котором присутствует множество различных стихийных сил, управляющих миром. И каждая из них обращает внимание на эго ребенка. Если на предыдущей магической стадии ребенок думает, что он сам в силах изменить мир магией своего слова, то теперь он пытается угождать богам и силам природы, которые могут изменить мир часто в худшую сторону. С этими силами ведется постоянная торговля. Если я съем весь мой обед, то хорошая сила излечит мою зубную боль. Это мифическое мировоззрение начинается на уровне представляющего разума и продолжается на следующей главной стадии разума, стадии правила роли. Затем, на стадии рационального мировоззрения, оно пропадает. Я уже понимает, что изменить действительность можно только работая над этой проблемой самостоятельно. Никто не собирается спасать вас при помощи магии или мифов. Вы можете видеть эти общие соответствия на рисунке 5.2. Мировоззрения, перечисленные в нижнем левом секторе, потому что они коллективно управляют индивидуальным восприятием в пределах своих рамок. Позже мы обсудим, обладают ли магическое или мифическое мировоззрение подлинно духовными аспектами. Смотри главу 11. Точка опоры 4. Рождение ролевого «я». Вопрос. Хорошо. Итак, мы переходим к точке опоры 4. К основной структуре, которую вы называете разумом правила роли. Кен Уилбер. Да, это примерно то же самое, что Пиаже назвал конкретно операциональным сознанием – контоп, которое появляется в возрасте около 6-7 лет и доминирует в сознании примерно до возраста 11-14 лет. Конкретно операциональное сознание звучит очень сухо, но у него очень богатые, мощные возможности. Оно обладает способностью формировать умственные правила и сознательно принимать иные роли. Это очень важно. Ребенок, наконец, учится принимать на себя роль другого. Есть известный эксперимент, проведенный Пиаже и Инхельдером, который впервые позволил очень ясно определить этот феномен. Я приведу вам его упрощенную версию. Если вы возьмете шар, выкрашенный красным с одной стороны и зеленым с другой, поместите его между собой и ребенком, а затем зададите ребенку два вопроса: «Какой цвет ты видишь?» и «Какой цвет вижу я?», дети на предыдущей стадии ответят на оба вопроса одинаково. Таким образом, если ребенок будет смотреть на зеленую сторону, то он правильно скажет, что он видит зеленый. Но он также скажет, что вы тоже видите зеленый цвет. Он не знает, что вы видите другую, красную сторону. Он не может встать на ваше место или попытаться увидеть мир вашими глазами. Ребенок все еще замкнут в рамках своей собственной точки зрения которая еще очень эгоцентрична, очень доконвенциональна. Но на конкретно операциональной стадии ребенок совершенно правильно скажет: «Я вижу зеленый цвет, а вы видите красный». На данном этапе развития ребенок может принять роль другого. Это огромный шаг на пути к глобальному. На пути к тому, чтобы быть способным понять точку зрения целого мира. Ребенок идет в правильном направлении. Он начинает понимать, что его точка зрения не единственная в мире. Поэтому вся его моральная позиция целиком меняется с эгоцентричной или доконвенциональной на конвенциональную и часто довольно конформистскую. Хорошо то, что одобряет мама или друзья. Следующая стадия изменения морали по Колбергу – стадия закона и общественного порядка, или, согласно Левингеру, сознательный конформизм. Вы можете видеть их на таблице 9.3. Парадигмальный сдвиг. Вопрос. Изменения во взглядах. Кен Уилбер. Это полное изменение мировоззрения. Изменение парадигмы, если вам так больше нравится. И, как и в случае трех предыдущих ступеней, или трех предыдущих изменений парадигмы, оно предполагает глубокое изменение идентичности человека, его совести, морали, потребностей, и это лишь немногое. Эти изменения во взглядах перечислены на рисунке 9.3. Вопрос. Так значит, каждая из девяти стадий развития сознания фактически представляет собой изменение парадигмы? Кен Уилбер. В широком смысле – да. Следовательно, типичный взрослый человек в нашей культуре уже пережил приблизительно 5 или 6 основных изменений парадигмы, изменений мировоззрения, от архаичного магического-мифического до рационального и экзистенциального. Вы и я уже прошли через эти революции в сознании, и хотя мы можем не помнить детали этих событий, сторонние наблюдатели сообщили бы нам о психологических землетрясениях. Мы имеем склонность вычеркивать эти землетрясения из сознания. Существует очень много забавных историй об этом. Если вы соберете детей, находящихся на дооперациональной стадии, прямо на их глазах перельете воду из низкого стакана в высокий стакан и спросите их, в каком стакане больше воды, то они совершенно точно скажут вам, что в высоком стакане воды больше. И это даже при том, что они видели, как вы перелили то же самое количество воды из одного стакана в другой. Они не могут сохранить представление об объеме. Определенные очевидные вещи, которые мы видим, они не видят и не могут видеть. Они живут в другом жизненном пространстве. Независимо от того, сколько раз вы перельете то же самое количество воды из одного стакана в другой, они будут настаивать, что в высоком стакане воды больше. Это так для чистого и неискаженного восприятия детей. Если несколько лет спустя, после того, как у них уже появилось конкретное операциональное сознание, вы повторите этот эксперимент, дети всегда будут говорить, что в обоих стаканах одно и то же количество воды. Они могут сохранять представление об объеме в сознании, и переливание воды их не запутает. У них есть внутреннее правило, которое выполняет этот процесс автоматически, конкретно операциональное правило. И если вы покажете им видеозапись их более раннего периода, когда они говорили, что в высоком стакане больше воды, то они будут отрицать, что это были они. Они решат, что вы изменили эту запись. Они просто не могут вообразить, что кто-то может быть настолько глупым, чтобы думать, что в высоком стакане больше воды. Итак, их парадигма полностью изменилась. И ничего подобного уже не осталось в их понимании. Я теперь будет по-иному толковать каждый отдельный случай своей жизненной истории с точки зрения нового мировоззрения. Оно полностью перепишет свою историю с позиции новой и более высокой парадигмы. Поэтому они, как и все мы, ретроспективно перечитываем более ранние события нашей жизни с этой новой точки зрения. И мы склонны думать, что этой точки зрения мы придерживались с самого начала. Когда мы думаем о себе в возрасте 4 или 5 лет, думаем о наших родителях, родственниках и друзьях, мы представляем себе, что они думали о нас, как они относились к определенным вещам, что приходило им на ум, но на самом деле мы не могли делать ничего подобного в то время. Мы в том возрасте не могли принять на себя роль другого, поэтому мы автоматически и бессознательно перечитываем всю нашу жизнь с перспективы недавно появившегося мировоззрения и представляем себе, что все это существовало с самого начала. Само собой разумеется, это полностью искажает действительно происходившее в более ранние периоды. Память – это последнее, на что вы можете опираться при рассказе о вашем детстве. Это приводит к всевозможным проблемам. Романтики воображают, что детство – это замечательное время, когда вы видели мир точно таким же, как теперь. Только он казался вам удивительно доброжелательным и непосредственным миром радости и свободы. Архаичное мировоззрение лишено дуализма и представляет собой райское состояние, магическое – это полный волшебства мир чудес, мифическое, предоставляет человеку широкие духовные возможности, и, черт возьми, все это так изумительно и свободно. Тогда как они, романтики, которые обладают доступом к более высокому уровню мировоззрения, основанному на рефлексивном понимании, просто читают историю задом наперед, и если бы они могли бы действительно видеть этот период, например, на видеозаписи, они начали бы отрицать, что это вообще реально. Сатанинское насилие и НЛО. Вопрос. Так можно ли как-то возвратить воспоминания детства? Кен Уилбер. Впечатления различных событий детства, конечно, присутствуют в сознании как своего рода последствия травм души. И эти впечатления сохраняют мировоззрение того уровня, которым обладал человек, когда они были получены, обычно архаичное или магическое. Но когда эти впечатления вспоминаются взрослыми людьми, они интерпретируются полностью в терминах более высокого уровня мировоззрения, которым они теперь обладают. Всевозможные нынешние заботы могут быть сведены к этим изначальным впечатлениям, поэтому кажется, что эти заботы окружали нас с самого начала. Все выглядит совсем не так, будто вы даете иное толкование этим ранним впечатлениям, потому что это делается подсознательно или бессознательно, и поэтому вы видите только доступный сознанию результат этой обширной работы пересмотра. В определенных интенсивных состояниях регрессии, при использовании психотерапии, некоторых практиках медитации, под воздействием гипноза или определенных наркотиков, при каких-то интенсивных усилиях можно получить доступ к этим изначальным впечатлениям, при этом более высокая парадигма временно отходит в сторону. Но даже в этом случае Через несколько минут более высокий уровень мировоззрения вновь начинает господствовать, и тогда люди начинают перечитывать эти впечатления, и мы должны быть очень осторожны относительно этого. Вопрос. Сатанинское ритуальное насилие над детьми. Кен Уилбер, да, это один из примеров. Неважно, что ФБР не нашло ни одного свидетельства ритуальных убийств детей, эти люди искренне полагают, что такое случилось с ними. Они не чувствуют, что они сами это выдумывают. Эти впечатления могут быть очень яркими, очень похожими на реальность. Эти люди легко пройдут испытания на детекторе лжи, потому что это переделывание воспоминаний произошло бессознательно. Сансара – очень жестокое место. Сансару можно метафорически описать как «царство ритуального насилия». В основе своей это механизм террора, и люди должны справиться с этим кошмаром. Один из самых простых путей состоит в том, чтобы сказать себе, что это ритуальное насилие имеет место в вашей личной истории. Поэтому вы начинаете искать в вашем детстве воспоминания. И в конечном счете, с небольшой помощью дружески настроенного психотерапевта, оказываетесь абсолютно уверены, вы видели маму с ножом мясника. Изначальное впечатление, вероятно, передано достаточно верно. У мамы был нож. Она разрезала индейку на День Благодарения, и это впечатление совершенно реально. Но оно было бессознательно переделано. И теперь вы представляете себя индейкой. А иногда вам самим хочется взяться за нож, и вы с легкостью находите оправдание своему желанию. Вопрос. Похищение пришельцами. Похищение НЛО. Все эти истории имеют очень похожую структуру. Те же самые события продолжают происходить вновь и вновь. Похищение, медицинские эксперименты, анализ кала и сбор спермы, возвращение на Землю часто с посланием для человечества. Это действительно меняет жизнь этих людей. Кен Уилбер, я думаю, что изначальные впечатления могли бы относиться к точке опоры 2, точке опоры 1 или даже точке опоры 0. Но они очень сильно изменены бессознательным. Возможно, даже оказываются затронутым некоторые архетипы Юнга. Юнг полагал, что НЛО были спроектированными архетипами. НЛО и анальный осмотр. Здесь Фрейд встречается с Юнгом. Многие люди искренне верят во все это. Возможно, в эти впечатления был внесен даже какой-то более высокий духовный опыт. Но сами впечатления сохраняют черты очень эгоистического мировоззрения. Представьте себе, человечество входит в новую фазу развития под руководством нового инопланетного интеллекта. И изо всех людей во всем мире именно вы выбраны для передачи этого сообщения. Пришельцы собирают вашу сперму или яйцеклетки, потому что они планируют с помощью этого материала создать новую расу, и вы должны стать отцом или матерью этой новой расы. Для этого требуется приход нового спасителя или новое непорочное зачатие. Вы не можете стать еще более нарциссичным или эгоцентричным, чем в данном случае. По-моему, были пробуждены некоторые очень глубокие феномены точки опоры 2 или более ранней стадии, а затем они слились с современными данными о спасении планеты. Намерения заслуживают уважения. но оно не может скрыть проявление изначальной идеи во всех этих фантазиях. Вы – центр нового мира, отец или мать новой и более высокоразвитой расы. Итак, изначальное и достаточно реальное впечатление переделывается с учетом взрослого опыта, после чего оно приобретает некоторые черты подлинности и даже пугающую живость. В сознании сохраняются существенные характеристики мировоззрения точки опоры 2 или более ранней стадии, а именно ее интенсивный нарциссизм, но только переработанный часто при помощи доброжелательного, стремящегося вам помочь психотерапевта в мощную парадигму спасения мира с вашим участием. Вопрос. Разве здесь нет никаких духовных компонентов? Кен Уилбер. Мы пока не говорили ни об одной из более высоких стадий развития, но всегда возможно, что некоторые подлинно духовные измерения будут временно доступны в пиковом опыте, а затем будут переведены в термины, соответствующие фиксации в точке опоры 2. Так они будут вписаны в парадигму спасения мира, придуманную субъектом, часто совместно с психотерапевтом. И в ней все будет представляться абсолютно реальным и бесспорным. Как мы уже говорили, эти люди могут пройти тест на детекторе лжи, потому что они совершенно искренни в своих заблуждениях. Они не смогли определить ложь, глубинное искажение реальности, которое преобразует впечатления в факты. Врачи, которые проводили исследования этих явлений, могли действительно стать первыми наблюдателями этих новых форм истерических синдромов, появляющихся как признак нашего неспокойного времени. Некоторые из них позволили живости впечатлений убедить себя в том, что они имели дело с фактами. По крайней мере, они способствовали распространению этой массовой истерии, и это, по понятным причинам, бросило тень на всю профессию и дало повод для горьких взаимных обвинений. Я подозреваю, что ритуальное сатанинское насилие над детьми и похищение людей НЛО – примеры того, что случается с недостоверными фактами в культуре, которая отрицает духовную реальность. Это потери на пути к глобальному сознанию души, выброшенные на берег острова неискренности, невежества и лжи.